Куйбышевском университете я проучился почти 3 года. И месяца за 4 до нашего переезда в Томск, где отцу предложили место главного рентгенолога области, когда мы уже, что называется, сидели на чемоданах, я был записан на спецкурс, который назывался «Гоголь и сравнительное литературоведение». Я был записан принудительно, как и другие 5, по распоряжению деканата, потому что добровольца, кажется, не нашлось ни одного. И успел прослушать ровно половину курса 5 лекций. Читал их совсем дряхлый 80-летний киевский профессор философии по фамилии Кучмий, известный всему университету под кличкой «Идеалист». Он и действительно был идеалистом во всех отношениях. Владимир Иванович Кучмий успел составить себе имя еще до революции. Потом, когда на Украине окончательно утвердилась советская власть, он честно пытался перестроиться, даже написал 2-томную работу, называвшуюся, кажется, «История философии в свете исторического материализма». Однако то ли он перестраивался медленно и недостаточно правильно, 2-томник его был почти издевательски обруган, то ли просто плохо вписывался в предвоенную Украину, но в 40-м году его посадили, обвинив одновременно в пропаганде все той же идеалистической философии и в украинском национализме. Просидел Кучмий почти 15 лет, а когда в 55-м освободился, Украина, памятуя о национализме, принять его наотрез отказалась, и Москва после коротких размышлений предложила Кучмию полставки в Куйбышеве, но, естественно, не по кафедре философии, а на совсем тихой кафедре русской литературы. Мы были его последними слушателями. В том же году он ушел на пенсию. Формально, повторяю, спецкурс, который он нам читал, был посвящен Гоголю. Но до него Кучмий добрался только в конце 3-й лекции. Интересовал его не Гоголь, а вычурная смесь литературоведения, социологии и бреда. Холодно и методично он объяснял нам, что люди, жившие на земле, целые племена и народы, в сущности, были никто или, во всяком случае, не более, чем фантомы и миражи, блуждающие по пустынным пространствам. Это его выражение. Отталкиваясь от данного тезиса, он долго рассуждал о бессмысленности и бесцельности земного существования, о сходстве между человеком и растением, равенство жизни, равенство смерти, и от каждого остается лишь одно — семя. Он говорил, что жизнь тех, после кого ничего не осталось — иллюзия. И в самом деле, где все, что с ними было? Ведь мы думаем, что они страдали только по аналогии, только потому, что страдаем сами. Те, кто приходил, ушли. Ушли давно. И сейчас даже невозможно сказать, зачем. Зачем они рождались и жили? Да и были ли они вообще? Задав этот вопрос, Кучмий надолго замолчал, а потом так же холодно и спокойно вдруг стал объяснять, что перегнул палку, что он вообще перегибщик, и в былое время из-за этого пострадал. Теперь его долг — отказаться от своих слов. Методический отдел не раз указывал ему, что, называя людей, пускай уже умерших, фантомами и миражами, он искажает истину, и вообще он недооценивает опыта других наук. Например, археологии, которая со всей определенностью установила, что от каждого человека хоть что-то достается. Даже если это одни кости, он не прав и тогда, потому что ни миражи, ни фантомы костей не имеют. Он согласен с высказанной в его адрес критикой и заверяет нас, что больше подобное им допущено не будет. Но в то же время он говорил методическому отделу, а сейчас говорит нам, что ему свойственно впадать в полемический раж, что он вообще человек увлекающийся, и с этим его недостатком, к сожалению, приходится считаться. В споре между ним и археологией, безусловно, права археология. Стоянки и погребения — дело рук людей. Это доказано и не вызывает никаких сомнений. Археология и вправду наука-наука. Она буквально воскрешает древних. Если так пойдет дальше, мы будем знать их как самих себя и даже лучше. «Недавно», — продолжал он, — «всего в 5 километрах от города археологи раскопали сразу 2 стоянки наших земляков, а может и предков. И ныне мы знаем, что одна из стоянок принадлежит культуре ленточной, а другая — культуре елочной керамики, что, кстати, хорошо соотносится с известным высказыванием Ленина о наличии 2 культур в рамках 1 национальной культуры». После этого странного пассажа он, видимо, посчитал, что отдал кесарю Кесарева и заявил нам, что этих бывших на земле людей правильнее всего именовать заготовками, полуфабрикатами того, что может быть названо людьми живыми, homo vitus. По словам Кучмия, от прошлого, древнего и совсем недавнего, До нас дошли только спутанные и нерасчленимые массы людей и прообразов. И связано это с несовершенством как самой людской природы, так и способа размножения. Люди не выражены, аморфны, пластичны. Они похожи на воск, — говорил он. От времени и собственной тяжести они быстро теряют форму, сваливаются, спекаются, превращаясь в однородную, хорошо перемешанную массу, которая у историков получила название народа. От прошлого до нас не дошло ни одной личности, ни одного человека, ни одной своей чертой не сохранились даже те, имена которых мы знаем по первым лапидарным надписям. Применяемый ныне способ рождения детей является на Земле самым старым и самым примитивным, говорил Кучмий. Основан он, как известно, на совокуплении двух полов. Возможность единичного самостоятельного размножения практически исключена. Соответственно, ребенок в лучшем случае – результат компромисса, обычно же грубого механического смешения двух индивидуальностей. Ни о какой органичности и преемственности не может идти и речь. Любой ребенок — метис, полукровка, со всеми присущими этой части человеческого рода недостатками. Тысячекратное смешение всех и вся со всеми, что в сущности является главным содержанием истории, и есть виновник того, что человечество столь бессмысленно и бездарно. «Но я надеюсь, — продолжал профессор, — что придет время, когда похоть, которая без остатка растворяет человека в себе подобном, растворяет то немногое, что может быть названо личностью человека. Восторг, испытываемый в эти минуты, лучше всего говорит, сколь ненавистна нам наша личность, наше отличие от других людей, станет атавизмом и постепенно отомрет». Тут, к слову, он вспомнил своего земляка Трофима Денисовича Лысенко и заявил нам, что многие недооценивают философского фундамента его взглядов на природу. Человек, как и все живое, рожденный вульгарным смешением двух наследственностей, из которых каждая тоже была смешением, и так далее до начала жизни, может в редчайших случаях, благодаря воспитанию и саморазвитию, стать личностью. Отсечь необязательное из своих генов и превратиться в сравнительно цельное существо. Каково, если кто-то пытается доказать, что его дети начнут с нуля, что он не способен биологически передать им ничего из накопленного? «Проще говоря, — спросил Кучмий, — должны ли мы соглашаться с тем, что дети двух убежденных марксистов будут рождаться столь же аполитичными и безыдейными, как дети обычных людей? Можно ли тогда вообще утверждать, что сознание — высшая форма материи, если в этом главнейшем вопросе оно ежечасно пасует перед ней? Вторая лекция Кучми была частью посвящена весьма странному литературоведению, частью характеру и физиологическим особенностям писателей. Они, по мнению Кучми, были тем отделенным и пока совсем малым отростком человеческого рода, который размножался высшим, возможно, совершенным способом. Если реальных людей Кучмий, как я уже говорил, считал заготовками, полуфабрикатами, простым набором свойств и признаков, то писатели производили на свет Божий истинных и правильных в своей законченности людей. Одни писатели размножались партеногенезом, обратите внимание на сходство слов и сходство смысла, сказал Кучмий, как партия и партийные геносы, товарищи, люди выверенные, проверенные, строго определенные, очерченные. Другие были двуполые, однако и первые, и вторые равно рождали высших существ, чья жизнь длилась целые поколения, иногда даже тысячелетия, и никогда не прекращалась вовсе. В худшем случае замирала, — он процитировал Лермонтова, — но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. А потом какого-то средневекового мистика, который сказал, что рукописи не горят, горит бумага, а буквы и написанное ими улетает, возвращается к Богу. За обычными людьми Кучмий признавал единственную роль. Первого толчка. «Любим же мы, — говорил он, — знаем, помним, равняемся, подражаем только литературным персонажам. Татьяне Лариной, например, или Павке Корчагину. И время помним, как их время. «Кстати, — сказал Кучмий, — большая часть этих суждений о литературе принадлежит не мне. Я лишь адепт. Их автор — следователь по фамилии Челноков. Я обязан отдать Челнокову должное. За те 80 лет, которые я прожил на свете, мне не встречался ум более глубокий и тонкий, и я, несмотря на все издержки, благодарен судьбе, что она нас свела. Когда я в 40-м году был арестован, два следователя, которые сначала вели мое дело, требовали, чтобы я признался, что добиваюсь отделения Украины от России и являюсь главой подпольной вооруженной группы, созданной для организации взрывов и диверсий. Список ее членов мне дали. Я считал себя невиновным, ничего не подписывал, кроме старого греха, принадлежности к лагерю философов-идеалистов. Для большого процесса этого, конечно, было мало. Мне устроили так называемый конвейер. Месяц меня почти беспрерывно допрашивали и били. Били и допрашивали. Я уже давно был готов подписать на себя что угодно, только бы этот ад кончился. Но оговорить людей, многих из которых я никогда не видел, я не мог. Мне было страшно. Потом все неожиданно кончилось. И я получил передышку. Лишь через неделю меня вновь повели на допрос. Дело теперь передали другому следователю, это и был Челноков. Он извинился передо мной за поведение своих коллег, заверил, что они будут строго наказаны, а дальше сказал следующее. «Мы, чекисты, хотим и спасем вас, таких же, как вы. Это наш долг. Писатели призваны сыграть главную роль в нашей революции. В книгах, которые они напишут, будут жить только люди, точно и твердо знающие, что и как надо делать для ее победы. Враги революции останутся как фон, а остальные, все, кто думает лишь о своей шкуре, хочет переждать, пересидеть, остаться в стране, все они должны быть искоренены. И память о них тоже. Эти люди должны будут исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже что они вообще были. От них ничего не должно остаться. Они должны сгинуть, как сгинули и растворились среди других народов бесписьменные печенеги и половцы. Таков приговор, и литература приведет его в исполнение. Но мы, Владимир Иванович, мы, чекисты, спасаем этих обреченных. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился папок для новых дел. На них написано «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их, как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, будто в аду, станем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их. Не даст сгинуть. Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня сразу есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем все лучше понимаю его, все легче подбираю ему связи, контакты, сообщников. Наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза. Руки, он становится для меня ясным, близким, родным, и я уже без труда нахожу самое сложное — детали. Тут важна каждая мелочь — и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть что я, как отец, породил и создал его. И он сознается. Наступает главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек принимается с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит. Он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом поспеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи. Вещи, о которых я, произведший его на свет, и не подозревал. Любой писатель знает, лучшие куски не те, что он придумал, а потом записал, а те, где, когда он писал, для него все было новым, где он уже создал своих героев, они живые и думают, и живут сами. Так же и мы. Поймите, разве нам нужен суд? Есть только вы и я. Здесь Челноков остановился, долго, словно припоминая, смотрел на меня, затем отвернулся и отошел в сторону. Лбом он прислонился к стене, руки его висели, и было видно, как он устал. Потом, по-прежнему стоя ко мне спиной, он сказал, что распорядится, чтобы меня перевели из камеры, где я сидел с уголовниками, в одиночку, в которой, как он думает, мне будет спокойнее и лучше. 5 дней вас никто не будет трогать. Делайте, что хотите, хоть спите целые сутки, но я прошу вас внимательно обдумать все, что я вам говорил. Кто, если не вы, философ, сможет понять меня? Этих 5 дней мне хватило. Я увидел, что он прав, и когда меня снова отвели на допрос, сказал Челнокову, что он и его товарищи занимаются святым делом, действительно спасают людей, и поэтому я готов помочь им и подписать без изъятия все, что они считают нужным. Однако у меня есть одно непременное условие. То, что он говорил, должно быть внесено в протокол перед моим признанием, чтобы не только не погибли навечно люди, входившие в мою организацию, но и эти его слова, объяснения и оправдания всех нас. Далее Кучмей снова вернулся к половой жизни литераторов и сказал, что он уверен, что скоро везде основой демографической политики станет размножение культур чистых линий, какими являются писатели. Ведь они не только органичны и цельны, но и необычайно плодовиты. По самым скромным подсчетам, некоторые русские классики оставили после себя свыше 1000 прямых потомков. И это, если судить по Диккенсу и Бальзаку, отнюдь не предел. Первый час он закончил тем, что всем писателям должно присваиваться звание матери-героини с полным объемом причитающихся этой категории женщин льгота привилегий. Нота была мажорная, уже прозвенел звонок, мы встали. И тут он каким-то мертвым голосом сказал, что у писателей нет материнского инстинкта. Они самодостаточны и поэтому всегда убивают своих любимых детей. Они преступники и убийцы. Второй час был посвящен социологии. Кучмей заявил нам, что давно назрела необходимость в полном и тщательном обследовании литературных героев. Сравнение с данными традиционных опросов позволит, среди прочего, дать совершенно точный ответ о соотношении того, что называется искусством, и того, что называется жизнью. Должна быть проанализирована не только численность, но возраст, социальное происхождение, брачность, количество детей, образование, профессии, квартирные и другие имущественные условия, которые в разные века были разные, сотни и сотни параметров, а также типы характеров, насколько счастливы в детстве, зрелости и старости, и с чем это связано, кроме возраста, должны быть просчитаны встречающиеся в романах погода, еда, краски, запахи, болезни, вкусы, время года и время суток, пейзажи, настроения, особенно, если говорить о России, ландшафты, деревья, цветы, словом, вся экология, и, соответственно, пересмотрены, если будет необходимо, наши традиционные представления, например, о длительности вечера в XIX веке не 2-3 часа, как принято думать, а 3 четверти суток.